Глава 20. Алис медленным шагом, почти медитативно, пересекала Бетфорд-сквер. Она смотрела на пустую дорожку, напрягала слух, раздумывая, когда же ее терпение или же терпение ее спутника даст трещину. Вдалеке послышался тихий звук. Возможно, какой-нибудь зверек вскарабкался по морщинистому стволу старого платана. Весь парк был погружен в полуденную зимнюю дрему. На дворе стоял февраль. Зима вскоре должна была закончиться, а с весной всегда приходило легкое радостное настроение, и она уже ждала этого обновления, облегчения, когда все накопленные за год проблемы будто бы становились незначительными, будто бы все эти тревожные мысли уходили в никуда и тебя отпускало. Она любила весну. «И кто же пришел первым?» – поинтересовалась она у Уолтера Макинтайра, стараясь казаться заинтересованной. «Мы первые, то есть наша Офелия». Так звали лошадь, победившую на соревнованиях и добавившую к и так весьма приличному состоянию Уолтера неплохие деньги. Второй раз за неделю Алис соглашалась на встречу с ним, чтобы не умереть от давления своих всепоглощающих мыслей. «Будем праздновать», — с надеждой в голосе заверил ее Уолл. Видимо, она опять надолго забросила и так уже мертвый диалог. «Я рада, что все удачно сложилось». В другое время этот парк с его томной дремой и холодной тишиной даже успокоил бы ее, но не сейчас. Кензи не выходил на связь уже больше 3 дней. Пропал сразу после того, как отправил книгу. Все это время он писал о пережитой травме и не поделился с ней своими переживаниями раньше. Мороз пробежался по коже от того, как сильно тишина парка контрастировала с ее внутренним состоянием. Как это все сюрреалистично. Разве она могла понять, как это его волнует? Все его записи были такими искренними, его истинные мысли были вложены в эти страницы. Его мысли о ней, обо всех. Алис была картиной, вот как он ее видел. Холодным изображением на стене. Она успела прочитать от силы 10 глав, прежде чем стала его разыскивать. «Вот видишь», — улыбнулся Уолтер. — «Как мы развеяли твою тоску! Нет ничего полезнее вечерней прогулки по свежему воздуху!» «Я и забыла, как красиво в этом парке», — сказала Алис и мысленно послала Уолла подальше. Стоял свежий по-настоящему английский день. Солнце светило, но не ярко, потому что пряталось в легкой дымке. Такой уже дымкой был теперь подернут почти незримый конец дорожки. Она, в общем-то, никогда не обретала Эдит и остальных, поэтому никого и не теряла. Конечно, она чувствовала какую-то чистую, незамутненную грусть, как только начинала думать о 3 разрушенных жизнях, но не о Кензи и о себе. Ее мозг всегда возводил стены в такие моменты. Она не плакала, просто мысли множились, пересекались, накладывались одна на другую, и от этого становилось особенно тошно. Теперь, когда прошло столько лет и все это поросло мхом, разве могла она понять, что его до сих пор терзает это? В попытках понять чужие мысли обязательно настает момент, когда сюжет решает отбиться от рук, и внутри него начинают хаотически множиться произвольные, но наделенные одинаковой степенью правдоподобия смыслы. Что-то очень остро кольнуло Алис прямо в сердце. Маленькая иголочка, далеко почти забытого уважения к Лиаму. «Сегодня я угощаю», — сказал ей Уолл. Вдали проступили очертания ворот парка. Как становится тепло на душе, стоит подумать во время такой прогулки, когда ты не с теми людьми или не в том месте, что что-то все еще вызывает у тебя эмоции, что дома тебя еще ждет островок спокойствия. Думал ли Лиам в таком ключе об Эдит, когда занимался своими научными изысканиями? «Нет, это я угощаю. Или, по крайней мере, давай выпьем шампанского прямо сейчас. На вечер у меня другие планы». Весь день она то и дело поддерживала подобными фразами эту совсем не интересующую ее беседу. И зачем она согласилась на прогулку? Уолтер, сын одного из знакомых ее отца, который уже около года подводил ее к самому важному, по мнению родителей, этапу жизни. Он был симпатичным и высоким, с холодным британским выражением лица и прямыми тонкими губами, но почему-то, как только мысли Алис заходили дальше его внешности, она погружалась в ленивую дрему, из которой потом не могла выбраться около месяца. До повторного появления в ее жизни Кензи она почти совсем потерялась в своих желаниях. Мысли вернулись в ставшее привычным за несколько дней русло. Ее до сих пор шокировал один факт. Лиам был такой значимой фигурой в жизни Кензи, а она об этом и не подозревала. Может, отправить письмо Эдит? Нет, нельзя. Нельзя ни в коем случае лезть в ее жизнь. Эта девушка пережила, возможно, более сильную травму, чем остальные. Может, попросить полицию вскрыть дверь в его квартиру, но на каких основаниях? Может, он уже переехал? В таком случае, где его искать? Она почувствовала такую невероятную легкость в голове, что невольно схватилась за рукав Уолтера. «Что с тобой?» – удивился тот, ища глазами ближайшую скамейку. «Нет, только не сидеть. Пойдем перекусим чего-нибудь», – твердо ответила Алис в надежде побыстрее убраться домой.